дверку закрыть? Дверь закрыть? Да. Расскажите мне про то, что у нас получилось. Какие заголовки для навыков вы составили? Я как-то сказал по заводу перечислить, да, потом заделать мозги, было 1800 входящих запросов с ней простой. 1800. С нуля, да? А сейчас сколько? Сейчас. Мы по масштабу смотрим. Ну да, давай примерно я полагал, да. 1800, где мы? 100-500 миллиардов, ясно. Нет, даже это 30, это же воровка, я как бы считал, хотя это же воровка, да, 24 хочу. 30 без воровка есть, 24 хочу, и потом попадает. Хорошо, потом входящий доход. Дальше ресурсы, деньги, время, компьютер, интернет, эффекты, увеличение продаж, увеличение... Сейчас, не на... Получаемые результаты, ресурсы на то, чтобы эту модель заполучить. Давайте. Время компьютера. Время компьютера в интернете. Компьютер в интернете, наровишь с компьютером, как это делать? Нет, нет, чтобы это сделать. Как, у кого ты будешь получать эту модель? Это ресурсы на то, чтобы получить модель, а не на то, чтобы ее воплощать в реальность. Понимаешь правильно? То есть человека нужно назвать? Да. Надо назвать человека, надо назвать, сколько ему надо заплатить, надо назвать, сколько времени с ним надо провести. Надо назвать, что и какие тестировочные акции вы будете делать для того, чтобы тестировать твой навык. На то, чтобы научиться, не на то, чтобы потом воплощать. Да? Там деньги, время, компьютер, это не то вообще. Это ты догадываешься сейчас, что теоретически будет нужно, когда ты научишься. Понимаешь, да? А может, это будет вообще не компьютер, может. Гигантского медведя, который будет махать лапой, говорит, спасите меня от того. Я не знаю. Да. Вопрос, какие ресурсы нужны, чтобы получить эту модель? Средства его мотивации, какое-то время и какое-то время на деньги на тестирование всего этого. Да. Что тебе даст? Эффекты, это даст увеличение количества людей, знаете, когда это компания. И исходя из этого, как второй эффект, увеличение права. Ну, допустим, у нас. Я хотел навык написать управление работой за 10-15. Потом желание разговаривать с людьми на одном языке. Обязательно модель? Это неизмеримо. Обязательно измеримо. Абсолютно. Желание вот эту модель должен писать на четких критериях. Хорошо. 30% включения закрывать везде. Это причина? Это симптом. Нет, симптом это, собственно, описание самой модели, которую ты сделал. То есть нужна считать такой. Да, симптом все основано на 10-15. Ну, причина. Если процент закрываемых сделок, ожидаемый результат работы 10-15. Ресурсы. Человек, обладающий уже какими-то навыками. Ну, и масса циклов. Допустим. Ну, эффект. Вот, да, я сейчас этого ожидал. Ко всем остальным вопрос, какая фундаментальная ошибка есть в этой модели? Нет, она метамоделирована в принципе. А в модели? Вот в принципе, в самой модели то есть фундаментальная ошибка. Не учитывается другой человек. Абсолютно верно. То есть ты выдаешь модель третьего типа за модель первого. То есть ты говоришь, то есть вот есть модель, где человек делает что-то сам с собой. Вторая модель, где человек делает что-то с другим человеком в качестве объекта. Да? Ну, допустим, установление рапорта, в принципе, можно отнести вот к этому там. А, то есть ты это человек, твой партнер это объект, с ним надо выполнить ряд манипуляций и установить рапорт. Да, в принципе, допустимо. Это не очень контактная вещь, в принципе, понятно. А заявляешь ты как желаемый результат на самом деле увеличение продаж? Ну, по сути. Да? То есть, и как симптом, вернее, как причину заявляешь низкие продажи, и как эффект заявляешь увеличение продаж. Что, в принципе, должно являться контактной коммуникацией. Поэтому, если ты вот сейчас начнешь воплощать эту модель, ты столкнешься с необъяснимыми для себя трудностями. Потому что окажется, что на самом деле успешные продавцы делают вот это, а не вот это. То есть ты запрашиваешь у него навык установления рапорта, а на самом деле он делает что-то другое. И это можно понять даже из структуры модели. Да, то есть вот, когда вы выбираете, что моделировать, первое, с чего надо начинать, это смотреть, к какой категории относится модель. Они все принципиально разные. Вот, принципиально разные, их нельзя смешивать. Потому что навык установления рапорта – это вот, это второй навык. Это второй человек рядом присутствует, но его личная воля в данном случае не учитывается. Установление рапорта не требует личной воли другого человека. Мы можем с ним это сделать. Подстроиться, подвигаться так же, ну и вот рапорт появится. А вот продажа требует личной воли другого человека. А что делать? Переспецифицировать. То есть либо ты узнаешь вот у того, кто успешно продает вот этот навык, каким образом он выбирает продукты, каким образом он выбирает подход к клиенту, чтобы успешно продал, чтобы тот захотел купить. Вот будет корректная формулировка. Это один вариант. Либо ты только моделируешь установление рапорта и надеешься и молишься, что это тебе поможет, но заведомо знаешь, что это к росту продаж приведет весьма. Хорошо. А если я просто научусь установить рапорт, да, это приведет мне к каким-то другим целям? Да, например. Например, приведет тебе. Например, ну, я не знаю, тоже не это моделировано будет. Ну, общаться с людьми на одном языке. Это неизмеримо. Чтобы что? Чтобы были лучшие отношения с близкими другими людьми. Ты подразумеваешь, что отношения с близкими, дорогими тебе людьми, это условие, которое зависит только от тебя. Ты их спрашивал, хотят ли они это? Нет. Именно. И ты опять подменяешь формулировку контактно, вот это. Черт. Формулировка могла быть такой. Установить рапорт. Для того, чтобы вообще иметь возможность спросить близкого, хочет ли он со мной разговаривать. Рапорт по определению, это когда человек откликается. Во многих случаях из-за стресса, из-за длинной негативной личной истории, из-за многих причин, а люди не будут откликаться. И даже задать такой вопрос нереально, они не услышат. Понимаешь, почему? Словами этот вопрос не услышат. Нет. Они будут его игнорировать, они будут уходить, они будут атаковать в ответ, они будут делать много разных странных вещей. Такое на практике довольно часто встречается. Поэтому, если ты устанавливаешь рапорт, чтобы иметь возможность задать вопрос, ответ на который ты не знаешь, вот тогда это может работать. Вот тогда эта модель имеет право на существование. Установить такой рапорт, чтобы в принципе получить возможность с человеком поговорить и задать ему сформулированный вопрос. Вот это задача этой модели. То есть как быстро за 15 минут устанавливать коммуникацию для того, чтобы иметь возможность задать вопрос. Но ты не знаешь ответа. Ты не можешь мне повлиять. Точнее, ты можешь пробовать на него повлиять. Опять же. Вот. Косвенные внушения, аналоговое маркирование. Все методы влияния на его решение. Все будет его решение. А, Дима, скажи, пожалуйста. Вот я специально стал такой навык, который, в принципе, ну, не основной, как у меня. Поставить пробовать разобрать, чтобы научиться, в принципе, копировать модель и копировать навык на себя. Или лучше сразу, когда я сам сложный, и Да и так можно. То есть мы сейчас тренируемся. Я дам тебе последовательно еще целый набор задач, где ты все равно этому научишься. То есть выбирай, какие тебе нравятся, на самом деле. Вот то, что от сердца идет, больше мотивации. То, что нравится. На самом деле. Делай то, что. Научиться кататься на доске. Ну, отлично. Да, навык научиться кататься на доске. Это какой навык? Первый. Навык первого типа. Навык первого типа. Научиться кататься на доске. Там должны быть входные условия этого навыка, выходные условия этого навыка. Там это уже можно легко прописывать. Дмитрий, вот. А вот есть какая-то сложность между вторым и третьим как вот, пунктами поменять. То есть я не могу вот, как бы, четко разделить между собой. То есть вот все-таки продажи это третий, да? Ну, да, что, то, что решили, да? Но вот, скажем, убедители вот, в паре, это второй. Да, но не получится. Не получится. Абсолютно. Обратите внимание, я объяснил, на чем вы ловитесь. Да? На чем вы ловитесь? Шаман какого-нибудь племени. Наверное, есть. Шаман какого-нибудь племени, который использует паутину в качестве кровоостанавливающего средства. Да? Еще там несет бубну в надежде, что аппендицит пройдет. В некотором проценте случаев получает результат. Некоторые выздоравливают. И это вводит в заблуждение еще больше. Он говорит, ну некоторые же выздоравливают, значит надо лучше трясти бубну. Значит, в некоторых случаях бубну тряс правильно, а в некоторых неправильно. Это плохо, что с помощью вот фаера иногда что-то продать удается. Это замещает реальную картину мира. Да? В реальности другой человек вынужден, ну, то есть, как? Продажниками. Да. Другой человек принимает свое решение. Вы можете на него повлиять. Вы понимаете, как? Я бы вам предложил уточнить эти модели. Если модель звучит следующим образом. Когда перед человеком есть две равновероятные стратегии, и он одинаково равновероятен, и он выбирает одно или второе, как в этом случае помочь ему выбрать одно из двух? Модель второго типа. Понятно, да? То есть нам не требуется его личность, мы помогаем ему принять решение одно из двух, какое мы хотим. Это понятно. Как после большой ссоры вывести человека на то, чтобы он вообще с вами разговаривал? Как установить рапорт за 10-15 секунд? Это все навыки второго типа. То есть вы действительно приводите человека к тому, слушай, Дань, оно ездит. Можно с ним что-нибудь сделать? Уложить? Оно ездит, третье меня отвлекает периодически. Туда его зафиксировал, а вот это ездит. Да. Я однажды просто, наверное, раз два в жизни был случай, когда человек, я не понимаю, что он со мной делал, но он полностью подчинял мне своей воле и впаривал мне нечто, что я покупал. И когда он уходил, я понимал, что я совершил глупость. Нет. Что нет? Это очень приятное чувство. Вот. Да, со мной что-то делать. Есть несколько типов приятных чувств. Не позитивных, но приятных. Чувство беспомощности и подчинения, оно приятное. И чувство слияния, оно приятное. В обоих случаях оно будет не позитивным для отношений. Но оно субъективно переживается, как приятно. Да? Ну, то есть вот Стокгольмский синдром этим вызван. То есть человек сам на это идет. Когда, ну, не сам на это идет. Если поставить человеческий организм так устроен, что если поставить его в определенные условия, например, запас заложников, там, 3 дня им не давать есть, бить и так далее, и спать, то в итоге они начнут соглашаться, они начнут защищать террористов, они начнут перенимать их этику. И они начнут считать, что то, что с ними делают, что потому, что они сами это заслужили. Да? Классический пример – это самый частый, который бытовой встречается, это жертва изнасилования. Жертвы изнасилования и бытового насилия считают себя виноватыми в том, что с ними произошло. Да. То есть они ловятся вот на это. На то, что это из-за меня случилось что-то и то. Но это действие второго типа или нет, третьего? Это все равно третье. То есть ту ошибку, которую совершает одна из самых больших травм после изнасилования, потому что физически, изнасилование не является сильно травматичным. Оно обычно является неприятным, но не смертельным и не травматичным. А уровень психологической травмы там совершенно катастрофический. Именно за счет того, что человек, вот ему сшивают полностью, ломают коммуникацию третьего типа, и приводят коммуникацию второго типа. Понимаешь? А попытка восстановить ее и сказать, попытка восстановить ее происходит с формулировкой, ну сама же виновата. А, и это еще усугубляет ситуацию. Поэтому в некоторых случаях попытка восстановления этой коммуникации, ну, усложняет. Нет, это не никто с тобой, манипулируя твоим мозгом, ничего сделать не может. Прости. Слава Богу. Ну как, слава Богу, не слава Богу. Иначе это же очень приятное чувство быть таким растением, шагать в строю и знать, что ты ни за что не отвечаешь, просто выполняешь приказы. Так приятно. Это субъективно приятно, понимаешь? И это одна из забавных особенностей человека, что можно поставить вот такие условия, в которых он добровольно откажется от коммуникации этого типа и добровольно пойдет в это. Но это все равно игра. Это он выбрал отказаться от своей воли. Вот что важно. Дима, вот произноси, как сделать так, чтобы говорить. Еще раз. Как в принципе сделать так, чтобы, помнишь, ты как-то затронул тему, что жертва сама виновата в том, что она жертва, потому что у меня отключаются те. Нет, я никогда так не говорю, что она виновата. Нет, ну она себя считает жертвой. И в этот момент у монеты срабатывает алгоритм запуска маньяка. Иногда, иногда нет. А, то есть иногда маньяк тупо первая встреча. Вот абсолютно. Тупо попалась так. Абсолютно. Бывает. Ну, то есть это очень сложный, раздел на самом деле. И там вопрос, как предотвратить, да, ну, то есть набор паттернов, которые надо использовать, чтобы предотвратить. Ездить на такси, иметь в себе тревожную кнопку, такие какие-то базовые вещи. Не справа. Нет, это как бы уже то, что делать в процессе, как предотвратить имеется. Вот. Есть навык, есть пример, как себя вести в процессе, если это происходит, и есть что делать потом, чтобы работать с этой травмой. Ну, это достаточно такой тяжелый раздел, не вижу смысла его сейчас касаться, но в принципе, вот, там есть вот эта очень большая разница. Поэтому нет, продажа, вот продажа, продажа выступления должно относиться к категории личностных навыков, где два человека имеют свободу воли. Как только вы начинаете переносить это в методику, где это не свобода воли, продажа начинает падать и сыпаться. Классический пример — это маркетинг, кемпи и так далее. Можете накачивать людей годами мотивации, что мы вас сейчас научим, как с ними что-то сделать, как ими манипулировать, это никак им не поможет. То есть на практике их результаты будут все равно крайне низкими. А те результаты, кого будут высокими, это как это ни странно, окажутся люди, которые сказали, ладно, всю эту лабуду забыли, пошли, поговорили с людьми честно и нашли десяток тех, кто действительно этого хочет. Знаешь, парадокс будет в этом. Вот. А то, что иногда это удается, как раз и вводит в заблуждение, что можно над кем-то совершить эту операцию. Это не так. То есть есть часть вещей психики, с которой можно работать в таком режиме. Есть большая часть вещей психики, с которыми нельзя работать в таком режиме. Вся коммуникация. Вот если человек, смотрите еще раз, где хорошо будет работать НЛП? Почему НЛП? Почему и где НЛП будет хорошо работать? В первой категории, вообще отлично. То есть научить человека стратегии, научить человека отношению к миру, как он взаимодействует с неживыми объектами, работа, вот прям отлично будет работать. Кое-где даже здесь, да, то есть вот здесь будет работать. Здесь будет работать отвратительно, потому что именно в чистую методологию НЛП не заложена контактная коммуникация базовая. Это ограничение модели, которые просто не сообщают. Почему? Потому что тогда покупают. Ну понятно, да? Потому что вот если вы видите разницу между сертификацией там практиков и презентацией перед курсом практика, то можете заметить разницу. То есть на презентацию народ приходит с вопросом, как мне манипулировать этими хомяками, и, черт возьми, научите меня это. А вот сертификацию выходит и говорит, оказывается, это совсем про другое. И манипуляция здесь вообще ни при чем. Да, вот. Ну, к сожалению, к счастью, это за каждого свое. Вот я вижу очень большую свою задачу в том, чтобы провести их за время практика. Вот вариант, я хочу управлять хомяками, быть маленьким черным властелином, до задачи я живу и отвечаю за свою жизнь и даю другим людям выбор. И если они захотят этим выбором воспользоваться, это их право. Если нет, то нет. Да? Периодически меня спрашивают, ну ведь ты же мог бы больше вот, управлять группой, да, ты мог бы больше заставить их делать, ведь если ты бы мог создать такие условия, в которых они были просто вынуждены это сделать, и вообще бегай, заботься о них, короче. Нет. Почему? Потому что я уважаю право каждого человека взять тот материал, который или не взять, учиться или не учиться, хотеть или не хотеть. Да, я доступен, я каждый день много раз говорю, спросите меня, о чем хотите, давайте поговорим, вот материал, что вы еще читаете, что вы еще делаете. Я принципиально не собираюсь замещать своей волей волю других людей. Это моя принципиальная позиция. Я умею, но не буду. Мне это не нравится. Мне не нравятся те результаты, которые получаются вот так. Лично мне. Причем я знаю много людей, которым нравится. Welcome, есть другие школы. Да. Вот в этом разница. А психотерапия это второй тип, да? Нет, третий. Если второй, то он не будет работать. Психотерапия второго типа работать не будет. Потому что психотерапия по определению это как во взаимодействии двух людей в коммуникации здесь и сейчас показать человеку возможность работы с его паттернами жизни. Если здесь и сейчас вы показываете человеку вот такую коммуникацию, почему он, черт его возьми, научится? Да? В этом плане даже вот. Но проблема в том, что иногда эти методики применяют, не понимая их. Например, я вот в анализе, в классическом психоанализе, они доходят до этого очень странными путями. Очень странными. Они формально говорят, что пока ты сам не возьмешь ответственность на себя за свою жизнь и не начнешь работать, мы не будем с тобой разговаривать. Вот. То есть хочешь, приходи, молчи, плати за это деньги. Да? И формально это правильная позиция, потому что вот я уважаю твое право так тратить свое время и деньги, как ты это сделаешь. Но на самом деле получается парадоксально наоборот, потому что человек пришел вот отсюда, он-то думает, что с ним будут что-то делать, и поэтому он слетает с терапии раньше, чем доходит до сюда. Понятно, да? И это еще одна проблема психотерапии. Те, кому она нужна, в нее не приходят обычно, потому что они не верят, что это вообще работает. Вот те, кому она нужна, те, кто боятся, что с ними будут что-то делать, что им будут давать советы, копаться в этом момент, до нее просто не доходит. А им-то она и нужнее всего. Понимаешь, вот этот классический парадокс психотерапии является большой проблемой. Решением я вижу взять кучу студентов, психотерапевтов, врачей или психологов и научить их просто манипуляции, подстройки по манипуляции. То, что я делаю на презентациях, вот именно на презентациях, на массовых мероприятиях, что я там по поводу создания бизнеса с нуля, да, что я им говорю? Вы узнаете, где взять идею, вы узнаете, где взять деньги, вы узнаете, где это. Да? Вот это они готовы взять. А потом, когда они приходят на курс, я говорю, значит так, ребят, идея вам не нужна, деньги это бессмысленно, если деньги нужны, значит с идеей. И все надо делать по-другому. Нет, это правильно, потому что, по сути, ты сказал, где брать, нигде не брать. Абсолютно верно, да? Вот на этом я надеюсь, что мы окажем не страдали, да? Вот именно эта небольшая оговорка заставляет меня верить, что карма не страдает. Плюс гарантия. Конечно, плюс гарантия снимает с меня эту проблему. Потому что если они ко мне придут и спросят, нет, ну подождите, вы же вот это, говорю, держи деньги обратно и иди отсюда. Это вот как в фильме «Кровавый четверг», помнишь, с кармой? Когда он сковородку вместо пистолета взял. У меня там ствол хватили, а я за каким-то что-то схватил сковородку. Примерно вот так. Вот. Поэтому решение вот этой психотерапевтической дилеммы я вижу. Обучение психологов навыкам завлечения народа в свои сети неконтактными способами. Завлечение. А потом допилки их до контактного варианта. Но там гарантию надо давать. Вот это важно. Когда момент гарантии становится важным. А они на этом не идут сейчас. Ну и так далее. Я, короче говоря, удовлетворительного решения проблемы массовой психотерапии я не нашел пока. Но я над ним работаю. Ну, через некоторое время меня озарит. Чем-то это будет. Да. ответил на вопрос, но не возникнет ли ситуация, что приходит человек, который сильно боится того, что того тела, и поэтому не идет на терапию, он все-таки приходит, а там у человека обучает как раз сначала через второй перевод к третьему. Нет, а человек обучен видеть, кто пришел до начала. Причем там каждый день разные приходят. Да. Вот, поэтому различие между типами высказываний должно быть, типами модели должно быть очень серьезно. А ты сейчас обсуждаем списывание модели с кого-то, а вот размышлял над тем, чтобы просто создать модель и ее прописать. И потом ей. В смысле, не с кого-то, а из образа. Да, это будет проектирование, она все равно будет с кого-то. Она все равно будет либо с тебя самого, либо надергана кусками из чьих-то паттернов, то есть она все равно будет откуда-то. Но в принципе, вот проектирование модели, в принципе, допустимо. Мы об этом будем говорить в следующем. Вот этот модуль будет больше промоделирован. То есть мы здесь пока не затрагиваем вопрос создания модели без объекта. Можно следующий? Да. Как поддерживать порядок в однокомнатной квартире в течение одного месяца, где живет один человек, чтобы 90% вещей лежали на заранее определенном границе? Великолепно. За это многие люди готовы платить большие деньги. Я убежден. Значит, причина. Надоело спотыкаться о вещи, лежащие в хаотичном порядке. Да. А у шкафа? В течение одного месяца 90% вещей лежит на определенном для них местах. Ресурс, доступ к ознакомительной квартире, время, фотоаппарат или ручка бумаг. Отлично. И эффект, возможно, в любой момент времени найти необходимую вещь. Да. Отлично. В процессе жизнедеятельности можно вещи двигать? Это внутри модели, подождите. Вот описание полностью понятно, да? Вот это уже проверяется. Дальше модель работает, следующий задавать вопрос, как? Есть три варианта. Есть дешевый, дорогой и средний. Зацепляет, цепляет, значит, все хорошо. Если модель сформулирована корректно, то людей сразу начинает цеплять, и сразу начинается задавать вопрос, как? Вот, а тут, вы говорите, есть три варианта. Совершайте продажу. Как читать? Пока нет. Отлично, очень хорошо. Единственный вопрос у меня возник. Вот с одним человеком я поняла, а как бы с двумя стратегиями прописать. Вот, это интересно. Вот этот переход является очень важным. А, потому что, понимаете, что остается неявным в случае одного человека? Если человек начинает это внедрять, он самим фактом внедрения подписывается «я хочу это внедрять». То есть факт, акт волеизъявления одного человека совмещен с актом действия. Это путает. Да? Потому что он отдельно, не, вот, потому что формально в этой модели должен быть вопрос. Вопрос. А хочешь ли ты поддерживать порядок в своей квартире и так далее? Но в случае единичной модели ответ вроде как очевиден. Если человек взял ее делать, то вроде как согласен. Да, ну, то есть, вот. И за счет этого мы пропускаем этот вопрос часто. Вот здесь потребуется сначала получить согласие двух людей, распределить полномочия и четко вот этот блок надо ввести в модель. Да. А потом повторить все остальное. Чуть, оно будет сложнее, там коммуникативный блок появится, что они сначала должны установить, что да, я хочу. Я готов делать это, я готов делать это. Вот делим обязанности. Вот так, теперь учимся, как делать. Вот если ввести этот блок, тогда оно будет для двоих. Мне сейчас интересно получилось, то, что я услышал. Например, заинтересовались симптомом, но алкоголь уже выполнил, потому что у каждой вещи определенно служит своя куча. Вот как с этой ситуацией? Ну, ты все на нее спотыкаешься? Нет. Потому что она себя все устраивает. Хаотичный порядок. Ну, это не хаотичный порядок, просто бардак. Да, я не... Да. Но ты считаешь, там четкий критериальный определение. Ты считаешь, что это место этой вещи, да или нет? Да, я считаю, но при этом должен считать, что это беспорядок. Окей. Еще раз. Ты считаешь, что именно в этом месте, вот в этой куче, все должно лежать? Или ты все-таки считаешь, что оно должно лежать как-то еще, а просто миришься с тем, что оно лежит в этой куче? И то, и то. Нет. Либо то, либо то. Ты либо считаешь, что шняга должна быть в шкафу, либо вот здесь. Там не может быть и то, и то. Ты вот либо веришь в то, что оно должно висеть тут, но не висит, и поэтому ты кидаешь это в эту кучу. Да? Либо ты искренне веришь, что оно должно лежать в этой куче. Вот одно из двух. И если ты считаешь, что оно должно лежать в этой куче, модель тебе не подходит. Она уже де-факто другая. Но если ты считаешь, что оно должно висеть в шкафу, а лежит здесь, потому что тебе так удобно, то модель подходит, потому что место ее все-таки там, а не здесь. И ты об этом знаешь. Понимаешь, да? На установленном для нее месте. Если ты искренне установил кучу местом, все, отлично, просто нет. Но это мало рек. Понимаешь? Могу подсказать решение. У меня вот штаны все время в прихожей вешаю, навешаю. Вся в душе понимаешь, надо повесить на плечики, положить на газ. Когда я начинаю вешать их на плечики, там падает ремень, не падает. Значит, утром я когда что-то дергаю, еще половина вещей есть. Я их вешаю, значит, на прихожей. Но меня это раздражает, потому что я вижу, что у меня сящие штаны. Я просто закрываю прихожую и живу в комнате. Вот примерно так. Это не является порядком. Окей. Порядком является специально установленная виселка для штанов. Ну, то есть, если человек решает, что вот мне удобно, что штаны висят на вешалке, это порядок. Все, вот, теперь это решил. Да. Если меня это раздражает, могу не смотреть. Но да. это все равно подмена понятия. Ты все равно не решил, тебя раздражает, ты делаешь кучу компенсаторных действий, чтобы этого не видеть. Да, твое решение должно быть. У меня есть специальная вешалка для штанов, которая стоит в отдельном месте. Вот туда я вешаю штаны. Вот это место. Не шкаф и не прихожая. А еще одно специальное устройство, которое есть, кстати, такое клево. Ты его туда вешаешь, оно само отпаривается. Вообще, в гостиницах такие ставят. Там жена сидит. Да. Нет. Это автоматическое устройство. Потребляет только электроэнергию. Создать бизнес без стартового капитала, который через 4 месяца будет давать 1 миллион рублей в месяц. Ну-ка расскажите на чем? Принципиально важно. У меня есть так, что это ресурс, который мне рассказывает. Не 1 миллион рублей, а принесет 4 месяца миллион рублей. За 4 месяца миллион рублей. Объясню, почему мой вопрос. Звучит так, как будто это попытка скрыть неконтактность модели. То есть это здесь могут быть две вещи в этой модели. Это могут быть концентрация на том, как создавать ценность, тогда это контактная модель в бизнесе, которая будет подходить для купли-продажи и для работы на открытом рынке. Или это может быть концентрация на процессах, процедурах и на это тогда это хорошо подходит для добычи полезных ископаемых, где никакой купли-продажи нет, где спрос есть и он востребован и так далее. Проблема начнется тогда, если спроса гарантированного, востребованного на этот объект нет, а впарить его все-таки надо. Вот тогда с этой моделью начнется проблема. Понятно о чем? Поэтому уточните формулировку сейчас. Понимаете сейчас, о чем я говорю? Поэтому на каком продукте? Это важно. Конкретно меня спросили, что не надо мне обладать. Да. Я сказал, что я обладаю, ну, один раз в жизни я сделал такое, да, что создал бизнес, который с нуля без старого капитала за 4 месяца принес миллион рублей. Как бы вот его записали, и все. Дальше нюансы уже как. Потому что это важный вопрос, который я хочу, чтобы вы себе задавали, как мастера. Вот. Понимаете, о чем я сейчас? Потому что в твоем случае тебе повезло найти незаполненную нишу независимо от тебя. То, что сделал один раз, является ли он навыком? Де-факто да. У него был навык находить эту нишу. Понимаешь, у него неявно этот навык проявляется. Вот по сути навык там другой. Как находить нишу с незаполненным спросом? Да? И тестировать ее так, чтобы она все-таки сработала. Потому что несмотря на то, что он не умеет устанавливать контактные продажи до сих пор, ну то есть умеет он хуже, чем может, все равно оно работает. Вот что интересно. Все равно работает вопреки, а не благодаря. Понимаете? Это тот самый случай, когда аппендицит проходит при тряске вот, бубном. Несмотря на. Понимаешь? Поэтому эта модель будет очень двойственной. Она со стороны будет выглядеть корректно, а де-факто во многих случаях будет нерабочей. Понимаете, о чем я? Потому что если речь идет о том, что вы зарабатываете деньги на добычу нового минерала неизвестного, на который точно есть спрос, это биржевой товар, вы точно знаете, что вы продадите. То есть, я не знаю, как получать золото из воздуха, да? То есть, проблем со спросом на золото не будет. И модель, как получать золото из воздуха. Тогда это модель первого типа, и такой заголовок меня устраивает. Если это модель на открытом рынке, в конкурентных условиях, то добавляйте еще одну фотографию. Просто я пока еще не знаю этот бизнес. Это важно, тогда это в заголовке должно быть слышно. Да? Почему я говорю? Мне нужно четкое определение модели. Потому что если это контактная модель, то там формулировка очень простая. Как создавать для людей, как находить ту ценность, которая позволит за 4 месяца заработать 1 000 000 рублей. Там акцент другой. Как найти тот вид ценности, создавая который для других людей, я смогу заработать 4 000 000 рублей. Совершенно две разных формулировки. Понимаете разницу? Точно понимаете, это важно. Это вот принципиально важный момент. Потому что неконтактная продажа – это когда спрос существует и считается постоянным. Мы не учитываем волю других людей. Мы ее пресуппозируем. Люди хотят купить, это мы предполагаем. В этом варианте мы должны искать варианты. То есть в этом варианте у нас есть спрос, и мы ищем продукт, как его заполнить. И это то, что обычно люди считают бизнесом. В этом варианте мы не знаем этого спроса, и мы сначала ищем спрос, мы находим проблему, а потом заполняем ее чем-нибудь. Я понял, что я не понимаю второй вариант. Да, ты не понимаешь второй вариант. Ты гениально делаешь первый. Как найти человека, у которого аппендицит пройдет от тряски в ухо? Вот. И вот эту идиотскую задачу начинают решать в таких бизнесах. Да. Да. Так, сейчас. Подождите. Я понимаю первый, понимаю третий, второй, посредине, который не совсем понимаю. Ну, второй в бизнесе это немного странная вещь. Это как создать такие условия, это чисто гипотетическое моделирование. Как создать такие условия, что человек не сможет не отдать тебе свои деньги? Без собственной воли. А вот название. Короче, рейдерский захват. Вот рейдер. Рейдерский захват. Понятно. А название вот этих вот штук, что сейчас вот нарисовано там? Есть три типа стратегий. Три типа стратегий человеческого поведения. Стратегии человеческого поведения. Да. Все, навыки. Тоже самое. Да. Все навыки бьются на три принципиально равные группы. Вот. И что интересно, бизнесмены, самоучки, вот те, которым повезло на самом деле. Да? Они очень странным образом действуют. Они учат других делать так, чтобы другим тоже везло. А другим почему-то не везет. Вот MLM также работает. Абсолютно. Да. Но в MLM это специально сделано, это специальная подмена понятия в MLM. То есть в MLM это еще и злонамеренно сделано. Массовая манипуляция. Да. Да, и люди на них массово ведутся. Поэтому, если, вот, понимаешь уточнение своей модели? Переформулировку, понимаешь? Как поискать такие ниши существующего спроса, уже существующего, чтобы вообще не париться никакой ценностью, просто предлагая продукт на открытом рынке, заработать 1 000 000 рублей? Понимаешь, это тоже крутая и ценная модель. Что ты вот в свое время смог это сделать. Что это круто, это шикарно, да? Ну, немножко не так. Тогда переформулируй. То есть, как бы, основная модель в том, что, грубо говоря, 1.5 года работал менеджером, да, на рост базы, и подогрев небольшой заказ открылся. То есть, как бы, получается, модель тут будет, как сформировать базу доверительных клиентов, потом да. Как бы открыться, и под существующий спрос, да. Совершенно верно. Понятно, да? Вот как-то так оно и должно выглядеть. Это вот отсюда следует. Тогда возникает проблема с новыми клиентами. Понимаешь, да? Очевидно. Потому что не умеешь создавать для них ценность. Почему же первый раз создал? Нет, так создал. Первый раз он был функцией исполнителем. Он не понимает, почему эти клиенты в этой базе оказались. Он по каким-то причинам следовал наработанным инструментам предыдущей структуры. которая умела создавать ценность. Это совершенно классическая ситуация. Когда есть фирма, которая создает ценность, да? Есть менеджер, который создает базу, и менеджер искренне верит в то, что это же он работает, правильно? Значит, это его ценность. И там происходит подмена. Там подмена происходит ценности на Т-индекс. Понимаешь? Ценность переносится на личные отношения с менеджером, и клиенты, которые работают с этим менеджером, начинают видеть ценность в нем, в личных отношениях с ним. Вместо того, чтобы помнить о том, что ну, ценность в исполнении заказа. Это большая беда. Я с этим столкнулся. Да. Но это ограничено. Это только эти клиенты. Но это ограничено только эти клиенты. Потому что как только эти клиенты, как только вот на этих клиентов открываешься, внезапно сталкиваешься с тем, что новых клиентов на рынке искать запарно. И не понимаешь как. Ничего запарно. На компании все равно не видит. Так же, как ты сказал, как лично. Так же, так, как ты сформировал отношения, так и формируешь. Просто расширяешь. Да, или ценность снижаешь. Или ценность снижаешь. Или ценность снижаешь. Да. Но тут ты тогда оказываешься привязан к продукту, к линейке своих продуктов. Это называется, как наработать себе первых клиентов. Как наработать себе первых клиентов в базе, где ты планируешь оставаться только в этом продукте, думая не о ценности для клиентов, а о том, как, ну да, как впарить конкретный продукт. И проблема потом даже по себестоимости продавать, а проблема с допродажами, если сервис плохой. Да, в том числе. То есть, еще раз, то, о чем я всегда говорил, даже в такой модели или в такой модели сейчас в России можно делать бизнес. С моей точки зрения, это скорее плохо, чем но, тем не менее, это так. Можно делать неконтактный бизнес в России. У нас еще очень много незаполненного спроса. Пойми, мне, честно говоря, все равно, какую из моделей выбирать. Вот лично мне. Да? Просто здесь проще денег. А как в первом случае делать? Я еще не понимаю. Человек что-то делает, ты устраиваешься на работу менеджером по продаже автомобилей. Так? Ты знаешь, что ты работаешь на 3 года. Замечаешь, что клиенты меняют автомобили раз на 3 года. Да? У тебя формируется база из 3000 человек. Да? Ты уходишь из компании, звонишь им всем и говоришь, здрасте, вот я теперь работаю один, но давайте я вам буду искать машину раз в 3 года. Все. А потом начинаешь бегать и пробовать установить еще, вот еще там 1500-2000 человек найти. Но у тебя с этим начинаются сложности, потому что у тебя за тобой не стоит тех денег, тех ресурсов, которые стояли. Раньше клиенты падали сами, ты не знал, откуда и вообще не парился, почему они приходили. А теперь на это тоже нужно тратить силы, время, деньги. И они что-то непонятного хотят, а твоя задача найти клиента, которому надо продать машину раз в три года, а они еще покупают. Слово. Падали, неизвестно откуда, это, конечно, хороший момент. Холодные звонки. А, ну да. Холодные звонки, естественно. Так что все известно, откуда они падают. Понятно. Вот это нужно тренинг организовать. Навык для предпринимателей, как организовать бизнес так, чтобы никаких минимальных менеджеров не оказалось. По сути, да. Насчет коротких вопросов. После первого видео просмотра, во втором, никто так и не увидел ответа, как отказаться от коротких звонков. Значит, то, что у нас распространена первая модель. Они не увидели? Нет. Значит, ну, многие, не то, что никто, но мне много писем, а где же вы даете ответ на этот вопрос? С холодными звонками? Давайте пишем отдельное видео за. Специально? Нет, подожди, там же была тема. Была? Парень. Нет, люди не слышат. Ты сейчас понимаешь. Люди не слышат. Они не понимают. Они не понимают, что если сделать хорошее предложение, то клиенты будут звонить сами. Они не понимают. Я очень сильный тип разных категорий людей. Причем лично мне какие-то мои знакомые, у которых уже есть свой бизнес, которые чего-то добились, пишут, офигенно, что вы сами применяете то, что вы учите прямо здесь и сейчас, и они это видят. И пишут вот всякое хмещо. Я не знаю, как назвать по-другому. О том, чуть-чуть ли не матом, да, где вы, сволочи, обещали, ну-ка дайте. Я нет, вы не слышите. Надо построиться, и ладно. Ребята, ну что они сделают? А может таких тогда, ну, не знаю, как-то для них адаптировать. Для них адаптировать очень просто. Мы сейчас сделаем. Ты понял, о чем видео? Не понял. Это реально круто. Надо как понять, что он понял. Разное видео записывать. Нет, понял, о чем в комментарии, что понял. Понял, но не смог прочитать. Так, еще раз. Для третьего класса. Там еще третья кнопка. Специально для тебя. Не понял, о чем видео, но хочешь, чтобы мы подумали, что понял. Но цепляет, да. Не понял, но цепляет. Не понял, о чем хочу купить. Не понял, о чем хочешь так же. Хочешь еще, да? Запуски продавать. Ну да ладно. На самом деле, это очень-очень-очень сложный переход для многих людей. Вот вы там, кто пришел сегодня с флешками, получите эту запись с виблога. Смотрите ее еще раз внимательно. Это один из самых непростых переходов, который в принципе можно совершить. Переход к пониманию свободы воли своей и другого человека. Проблема с холодными звонками все очень просто. Если вам не звонят, то у вас фиговое предложение, точка. Вот все. Если вам не звонят по своей воле, значит, вы продаете плохое предложение. Ну, такое же у всех. Значит, ни одной причины вам звонить. Но смириться с этим фактом тяжело внутренне. Потому что можно вместо хорошего предложения заместить это отношениями, ну, самим холодным звонком. Когда ты, суть, ценность холодного звонка в очень простой вещи. Вы замещаете личным отношением, личной настойчивостью и своей личностью ценность продукта. А так как для покупателя важен и продукт, и ваша личность, да. Они думают, ну ладно, продукт хлам, да, такой, но хотя бы вот человек упорный, настойчивый, с ним можно лично будет поработать. Но количество возни, которое нужно совершить, чтобы заставить его в это поверить, настолько невероятно, что есть гораздо более простой способ это сделать. Вы делаете такое предложение за бесплатно или еще как-то, и подробно рассказываете об этом. Я, как личность, должен, ну, я буду создавать для вас самое ценное. Я буду с вами вот так вот работать. И ты становишься человеком, из рук которого они кормятся. Тогда они тебе и верят тебе лично, и еще и получают потрясающее предложение. Вот в чем фишка модели, там, которую Сет Годен продвигает. Вот суть доверительного маркетинга в чем? Они и учатся верить, что ты классный, потому что ты им даешь самое крутое сейчас. Никто не дает, а ты стараешься. И плюс они еще и предложение получают. С холодными звонками, это, конечно, да. Переупаковка – это фирма? Да, переупаковка – это продукт. То есть, как сделать предложение таким, чтобы оно было для них гораздо более ценным. Независимо от твоей личности. Поэтому давай сделаем. Посмотрите про холодные звонки. Что если у нас холодные звонки, то вы не можете спорить с тем, что ваш хлам никому не нужен. Да. Нет. Можно следующий момент? Да, конечно. Потому что на самом деле там, я расскажу, там прозвучит по ценности. А, давай. Значит, причина отсутствия на сегодняшний день бизнеса с таким доходом, который приносит тебе как доход. Не, это причина. Хочу новую машину. Да, вот хочу купить лучшую квартиру. Вот это. Жить в квартире мне нравится, это причина. Я понимаю. Хочу перевод. Да, желанный перевод. Желаемый результат. Для себя. То есть это привлечет для себя и для других. Для себя это как раз начать получать через 4 месяца доход. Правда, я уточнил, 1 миллион за 4 месяца. Да. Для других создать ценность. Для, создать ценность для людей в сфере интересов данного продукта, потому что я не знаю, какого.